Глава 28. Меган. Долина Солт-Лейк. Штат Юта. Настоящее. Даманска прислушалась к своей интуиции, что было хорошо, потому что лишь так я могла внести свою лепту, не считая того, что заставляло ее веймаранера Джоуи беспокоиться, когда подходила слишком близко. Когда нервная официантка из ресторана у Грейси не смогла уверенно опознать Джеймса Карсона среди фото красивых брюнетов около 30 лет, Даманска не сдалась. Она терпеливо наблюдала, как худая голубоглазая женщина рассматривает каждую фотографию, а затем энергично кивает головой. «Это может быть он. Возможно, вот этот. Помню, он был милым, а еще у него были каштановые волосы. Так что этот парень подходит». Затем она перешла к следующей фотографии, нахмурилась и повторила сказанное ранее. Я накричала на нее, села на стол с фотографиями, и когда она рассматривала настоящую фотографию Джеймса, взятую из его профиля на LinkedIn, залезла ей прямо в ухо. «Это он! Ты разговаривала с ним. Посмотри внимательнее. Это он! Вспомни!» Казалось, из-за этого она лишь занервничала еще сильнее. К тому времени, как официантка вышла из полицейского участка, ее заметно трясло. Судья точно не выдал бы Даманска ордер на основании этого опознания. И все же детектив сохраняла спокойствие. Она поблагодарила официантку за уделенное время, сложила фотографии обратно в папку и попросила своего помощника выяснить, сохранились ли в системе дорожных камер в Солт-Лейк и Сидер-Форд копии записей. Переехав в Айдахо, Джеймс Карсон нашел себе адвоката, который набросился на Даманска и пожаловался ее начальству на то, что она якобы преследовала его клиента. Она терпеливо внесла пометку в дело, но оставила его на своем столе. Она не собиралась пускать все на самотек, что вдохновило меня задержаться еще ненадолго. Когда я не заглядывала через плечо Даманска в ее монитор или не ездила с ней на вызовы, я уходила в себя. По мере того, как дни превращались в недели, а Даманска занималась другими делами, я все больше времени проводила в воспоминаниях. За 26 лет у меня набралось множество таких моментов. Оставалось еще много миров, которые можно было исследовать, и потом вернуться в страну живых. Я наслаждалась каждым из них, словно в очередной раз смотрела любимый сериал. Но становилось скучно заниматься подобным в одиночестве. Я почти постоянно думала о бабушке Розе и других умерших. Поначалу, когда Даманска уходила вечером домой, я оставалась в полицейском участке. Он никогда не закрывался. Там всегда что-то происходило. Какое-то время мне было интересно. Я увидела много такого, чего никогда не видела и не хотела видеть. Много криков, слез, немного крови, много телефонных звонков и массу вопросов с пугающими ответами. Впервые я поехала домой с Даманска в ту ночь, когда им позвонили из Уэст-Вэлли и сообщили, что пострадала девочка, после чего арестовали ее родителей. Я не хотела находиться в одном здании с тихим сидеющим очкариком, который изнасиловал свою 10-летнюю дочь, или с матерью, которая знала об этом. Поэтому, когда Даманска направилась к своей патрульной машине без опознавательных знаков, намереваясь поехать домой, я села рядом с ней на пассажирское сиденье. Мне было неприятно оставаться в ее доме, когда ее там не было. Во многом потому, что Джоуи, веймаранер, гадил на ковер и лаял до тех пор, пока я не выходила на улицу. Возвращение в конце дня домой, даже если это был чужой дом, придавало мне сил. Обычно мы разогревали в микроволновке один из тех ужинов, которые продаются по подписке на замороженную еду. Затем выводили Джоуи на прогулку. Он терпел меня, если рядом была Даманска. Возвращались домой и смотрели серию «Парки и зоны отдыха». Иногда к нам с ужином заходила дочь Даманска, тогда мы вместе отправлялись на прогулку, а потом ужинали. Я часто вспоминала своих родителей. Размышляла, стоило ли мне провести свои последние дни с ними, а не с Даманска, в полицейском департаменте Солт-Лейк-Сити. Я скучала по маме и папе, но знание того, что я увижу их снова, что когда-нибудь они найдут меня в своих воспоминаниях, удерживало меня на месте. Бабушка Рози ясно дала понять, что, приняв решение перейти в эту вселенную неизведанных воспоминаний, я уже не смогу вернуться. Здесь у меня оставалось незаконченное дело, и после нескольких месяцев, проведенных в горах наедине с собственными костями, жилище Даманск оказалось мне чем-то вроде дома. Спустя несколько месяцев мне, наконец, удалось завоевать Джоуи. Когда я садилась рядом с Даманско смотреть парки и зоны отдыха, он иногда садился на мою сторону дивана, прижимаясь к подушке и вжимая меня в щель между ними. Мне нравилось. Это единственное, что давало мне ощущение, будто я все еще существую. Записи с камер дорожного движения не принесли пользы. А у женщины, которая в прошлом году сообщила о Джеймсе Карсоне, тоже не было ничего, кроме догадок. Она знала жену Джеймса по церкви, у нее было плохое предчувствие, и ей показалось, что он похож на мужчину на снимке, опубликованном в статьях о моем убийстве. Но на этом все. Эйприл Карсон, жена Джеймса, была неразговорчива. Когда Даманско позвонила ей, она сообщила, что адвокат мужа посоветовал ей не отвечать ни на какие вопросы. На этом разговор закончился. Все, что у нас оставалось, — это догадки и интуиция. Но на одной интуиции далеко не продвинешься. Даманско держала мое досье на своем столе. Она следила за каждой новой наводкой, которая периодически поступала. Но она не знала того, что знала я. А я не имела возможности рассказать ей. Поздно вечером, когда мы уже собирались ехать домой, в участок поступил звонок. Я поняла, что что-то случилось, когда помощница Даманско, Карли, выбежала на парковку. Всю предыдущую информацию по наводкам она отправляла по электронной почте. «Звонивший все еще на линии», — сказала Карли, кивнув в сторону участка. «Думаю, если у вас найдется секунда, вам стоит поговорить с ним. Он звонит по поводу той недавней статьи». Я вышла из машины и последовала в участок, и только потом увидела, что Даманско тоже решила направиться туда. Карли редко нервничала, а вышедшая за пару дней до этого статья уже обеспечила поток бесполезных сведений. Так происходило каждый раз, когда в печати выходило что-то новое по моему делу. Ожидая, когда же Карли и Даманско присоединятся ко мне в комнате, я смотрела на мигающую красную лампочку на телефоне. Код города 208, Айдахо. Даманско появилась раньше Карли. Выражение ее лица оставалось бесстрастным, но я уже достаточно хорошо знала ее, чтобы понять. Она не стала бы отвечать на звонок, если бы не почувствовала в голосе Карли то же напряжение, что и я. «Детектив Даманско», — спокойно произнесла она. Я наклонилась ближе к телефонной трубке. Мужчина на другом конце линии откашлялся. «Привет. Простите за беспокойство. Возможно, это пустяк. Но я подумал, вы ведь отслеживаете любые детали. Не исключено, я впустую отниму у вас время». «Выкладывай, мужик!» — крикнула я в трубку. Даманско терпеливо позволила ему договорить, а затем ответила. «Никакого беспокойства, и мы обязательно проверим вашу информацию. Я оценю ваш звонок. Не могли бы вы рассказать мне, что побудило вас связаться с нами?» Звонивший взволнованно вздохнул. «Ага, хорошо. Пару месяцев назад у нас тут появился KTVD. Ну, знаете, этот сайт, где покупают и продают разное. Так вот, у них там есть ссылки на статьи, в основном заголовки лишь для привлечения внимания, но большинство из них про Юту. Клянусь, я перехожу к сути». Он снова нервно откашлялся, и я представила, как в порыве гнева бью телефонной трубкой по столу. «Да, я знакома с Кэти Видим», — ответила Даманска. «Вы сказали, что видели статью о Меган?» «Да», — выдохнув, ответил он. «И кажется, я видел этого парня раньше. Возможно, именно он убил мою подругу». Я увидела, как Даманска взглянула на Карли, которая сидела на другом конце комнаты и с помощью гарнитуры слушала и записывала разговор. Она нахмурилась. Звонивший походил на сумасшедшего. «Хорошо. Можете сообщить имя подруги, если не возражаете, своем». Из трубки снова донесся резкий вдох. «Да, меня зовут Кен. Мою подругу Скай убили 3 месяца назад».